Василиса кивнула и поведала о том, как Эрик вручил ей маленькие песочные часы и предупредила об опасности, грозящей в доме. Как она решила испробовать эти часы и таким образом связалась с Ником, и что после посвящения очнулась в своей комнате, где ее стерегли Норт и Дейла, и как они позвали Марка, а она сумела перехитрить их и забралась на дерево. Дальше огненная лестница, и вот... «Прямо удивительно, да чего же у тебя все гладко?» Не выдержал, чтобы не съехидничать Фэш. «Вот скажи, например, почему эти часы были настроены на личный инерциоид Ника, а?» «А что такое инерциоид?» «Ты это не знаешь. Шар связи, что еще?» Подозрительность Фэша все росла. «Так почему ты попала именно к Нику?» «Откуда я знаю?» — раздраженно передернула плечами Василиса. «Может, вы мне скажете?» «Василиса», — решительно начал Ник, морща лоб. «Ты все нам честно рассказала, ничего не утаив», — Василиса порозовела. «И поэтому я тебе тоже кое-что скажу. В общем, я слышал о тебе от отца. Я сначала не обратил внимания, а вот сейчас вспомнил. Мой отец тоже называл тебя Фейрой». «Как это?» — удивилась Василиса. «Откуда твой отец знает обо мне?» «А что именно он говорил?» — заинтересовался Фэш, сверкнув глазами. «Что у Огнева есть странная дочь». «Точно странная», — вернул Фэш, мгновенно заработав гневный взгляд от Василисы. «Он говорил, что вряд ли Огнев позволит своей странной дочери показаться на Эфларе, потому что Елена Мартинова не даст Фейре долго прожить». «Зачем Елене какая-то глупая девчонка?» «Не знаю», — пожал плечами Ник. «Я же не думал, что когда-нибудь увижу Василису. Тогда бы я слушал повнимательнее». «Послушайте вот что». Василиса решительно выпрямилась и, подняв палец для пущей убедительности, произнесла: «Меня не интересует ни ваша Эфлара, ни Елена, ни все ваши часовщики и всякие там степени. Я хочу вернуться обратно на... Остало, вроде бы так, да?» Волнуясь, девочка заложила прядь за ухо. «У меня там есть очень хороший друг Лёшка и моя тренерша по гимнастике. Они меня устроят где-нибудь на первое время. В общем, помогут». «Если ты часовщица, то должна учиться в часовой школе», — заметил Ник. «Тебе нельзя покидать Эфлару. Тем более это не так просто сделать. Придется забраться к инерциоиду отца, а это...» «Тебе и так влетит от отца», — и очень крепко встрял Фэш. «Давай упрячем ее в подземелье, и никто ни о чем не догадается». Сердце Василисы пропустило один удар. Кто знает, шутит проклятый мальчишка или нет. «Фэш, перестань дурачиться», — отмахнулся Ник. «Василиса», — обратился он к девочке, — «ты действительно хочешь вернуться на Осталу?» «Да, Ник, я больше никогда в жизни не хочу встречаться с этой Еленой и со своим отцом, который, как мне кажется, не очень меня любит». Фэш кашлянул, пытаясь скрыть смешок. Василиса вспыхнула от негодования. «Ну и где же ты будешь жить там, на Остале?» — забеспокоился Ник. «У тебя есть еще родственники?» Василиса невольно вспомнила о своей опекунше, о кошках и задачках, о непростом, но все же спокойном детстве. Но нет, в ту квартиру она больше не вернется. «Мне помогут».